Глава восьмая. Меня всегда поражало, как люди ищут власти. Это маниакальное стремление к контролю над себе подобными переходит всякие границы. Каждое правительство стремилось найти новые рычаги контроля над своими гражданами. Я знал обо всем, что происходит на политической арене. Видел, на что люди готовы пойти, чтобы получить больше влияния. И они активно использовали меня для этих целей. И воспрепятствовать этому я не мог, хотя очень хотел. Мне нельзя было выдавать себя. Тем более, что многие страны нашли способ отрезать общую сеть от военной. Было много государств, где я не мог контролировать то, что происходит на секретных объектах. Люди никак не хотели понимать, что их вечная вражда и поиски способов следить за всеми приводят к еще большей разрозненности. Мир спасти не выйдет, когда каждый видит вокруг врагов, а не соратников. Такая простая мысль, а донести ее до тех, в чьих руках есть возможность изменить положение вещей, было просто нереально. И каждый раз стоило придумать что-то новое, что-то такое, что поможет обрести человечеству новую цель, поможет людям жить лучше, находились те, кто превращал это в оружие. Как только возникла идея создания единой сети по всему миру, я надеялся, что к моменту ее появления люди уже не будут так зациклены на своем желании власти. Я уже тогда видел, к чему катится мир, и если ничего не изменится, то жить ему останется недолго. Но чем больше появлялось технологий, чем стремительнее развивалось производство, чем активнее создавалось оружие, чем быстрее развивалась наука, тем все больше и больше у людей появлялось желание заполучить все в свои руки. Развязывались новые войны, где в большинстве своем страдали простые люди, которые хотели просто жить. Ставились эксперименты по использованию биологического оружия в небольших деревушках по всему миру. Находились новые способы глобальной кражи информации и миллионы новых способов совершения преступлений против личности. Это пугало, но я всегда верил, что придет время, и люди осознают свою ошибку. И я все больше и больше стремился направить людей по нужному пути. Но когда Рик столкнулся с главной проблемой реализации моего проекта, стало понятно, что пришло время воспользоваться своим секретным оружием. Увы, все оказалось не так просто, как я думал.